Секция вторая сборника стихов Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Трилистники с 6 по 10. Трилистник обреченности. Будильник. Обручена рассвету печаль ее рулад. Как я игрушку эту не слушать был бы рад. Пусть завтра будет та же она, что и вчера. Сперва хоть громче, глаже идет ее игра. Но вот, уж не читая давно постылых нот, гребенка золотая звенит, а не поет. Цепляясь за гвоздочки, весь из бессвязных фраз, напрасно ищет точки томительный рассказ. О чьем-то недоборе косноязычный бред, докучный лепет горя не наступивших лет, где нет ни слез разлуки, ни стылости небес, где сердце — счетчик муки, машинка для чудес, и скучно разминая пружину полчаса, где прячется смешная и лишняя краса. Стальная цикада. Я знал, что она вернется, и будет со мной тоска. Звякнет и запахнется с дверью часовщика. Сердце стального трепет со стрекотаньем крыл. Сцепит и вновь расцепит тот, кто ей дверь открыл. Жадным крылом цикады нетерпеливо бьют. Счастью ль, что близко, рады. Мукиль конец зовут. Столько сказать им надо, так далеко уйти. Розно, увы, цикада, наши лежат пути. Здесь мы с тобой лишь чудо. Жить нам с тобою теперь только минуту, покуда не распахнулась дверь. Звякнет и запахнется, и будешь ты так далека. Молча сейчас вернется, и будет со мной тоска. Сонет. Пока в тоске растущего испуга томиться нам, живя, еще дано, но уж сердцам обманывать друг друга и лгать себе, хладея, суждено. Пока, прильнув сквозь мерзлое окно, нас сторожит ночами тень недуга, и лишь концы мучительного круга не сведены в последнее звено. Хочу ль понять, тоскою пожираем тот мир, тот миг с его миражным раем. Уж мига нет, лишь мертвый брезжит свет. А сад заглох, и дверь туда забита, и снег идет, и черный силуэт захолодел на зеркале гранита. Трилистник огненный. Аметисты. Когда, сжигая синеву, багряный день растет неистов, как часто сумрак я зову, холодный сумрак аметистов. Но чтоб не знойные лучи сжигали грани аметиста, а лишь мерцание свечи лилось там жидко и огнисто. И лиловея, и дробясь, чтоб уверяло там сиянье, что где-то есть не наша связь, а лучезарное сиянье. Сизый закат. Близился сизый закат, воздух был нежен и хмелен, и отуманенный сад как-то особенно зелен. И о незримой твердя, в тучах таимой печали

пенной ризой покрыта до пят, одинокая грезит вдова, и холодные воды кипят. Пробуждение. Кончилась яркая чара, сердце очнулось пустым, в сердце, как после пожара, ходит удушливый дым. Кончилось жалкое слово, жалкого слова не трусь. Скоро в остатках былого я и сквозь дым разберусь. Что не хотела обмана, все остается со мной. Солнце за гарью тумана желто, как вставший больной. Жребий, о сердце, твой понят, старого пепла не тронь. Больше проклятый огонь стен твоих черных не тронет. Конец второй секции.